Глава 5. Болото. А утром начался поход через болото. Добр шел осторожно. Топь, она обманчива. Сам он в болото еще в жизни ни разу не заходил. Это был его первый опыт. Но от старших много про это слышал. Особливо от дядьки Славуты. Тот очень много где побывал. И его словам не было резона не верить. Вот на чем, а на враках дядьку никто не ловил. Добр пользовался деревянным концом копья, как жердью, прощупывая путь перед собой. Другую жердь он отыскать не смог. Да и неудобно тогда само копье нести, если в руках другая длинная палка. Копье, если что, было, конечно, жалко. Копье хорошее, дорогое, стоит, наверное, много денег. Но жизнь-то дороже. Так он только копье утопит, а сам не утонет. Без копья он как-нибудь перебьется, с ножом в сапоге. Раньше же жил как-то. А вот без жизни и копье никому не нужное останется тут, на болотах. И ему уже ничего не будет нужно. Кольчуга и наручи с поножами и щитом давили на плечи очень даже. Да, они были не на нем, а в сумке. Но она по тяжести как раз и давила больше. Тем более неприятный узел на лямке впивался в плечо. Надеть все это на себя? Будет проще идти, вот только тонуть быстрее. Так-то, если что, он сумку и бросить может, а может кинуть на сухой участок и вытащить себя, используя ее как тяжелый камень, за который держаться и вылезать из тины. А вот если во все это облачиться, то можно пойти на дно легче легкого. И да, ничего из этого быстро не скинешь в случае реальной опасности. «О!» – пришла мысль на ум парню. Он развернул щит со спины на грудь. Да, так было менее удобно. Но если на щите плюхнуться на жижу трясины, то из-за большой площади щита сразу не потонешь. И на нем можно как ползти, так и плыть какое-то время. Маленький, но тоже шанс. Когда-то на вопрос о нужности носить с собой нож, тот же Славута сказал, что стоит. Даже если он пригодится один раз в жизни, стоит его таскать всю жизнь. Добр шел аккуратно, не делая больших шагов и тем более не прыгая с кочки на кочку. Просто наступая, можно легко на этих кочках поскользнуться. А прыгая на них, точно не сможешь удержаться и плюхнешься в воду. А там может быть и тина. Тут как повезет. Он нажимал на землю впереди себя древком копья. И если она не топилась и не рассыпалась, переставлял туда сначала одну ногу, а потом уже и вторую ногу. Так было правильно, но очень неспешно. Сразу стали посещать нехорошие мысли. А вдруг болото большое, и он не сможет пройти его за один световой день? Спать на кочке в центре этой жижи не хотелось, от слова совсем. Добр решил ускориться и стал прыгать с кочки на кочку, используя копье как шест, опираясь на него в середине полета. Пару кочек он преодолел без каких-либо неожиданностей. И тут его обогнал заяц. Обычный такой заяц, серый, каких в лесу 12 на дюжину. «Что тут делает заяц?» – удивился человек. Но, видимо, длинноухий не первый раз шлепал тут по кочкам, ибо прыгал он знатно. Одно касание лап о кочку – и сразу прыжок дальше. Добр оглянуться не успел, как заяц мало того, что догнал его, но и перегнал. И парень уже хотел было пойти по следам зверушки, прыгая на те же кочки, как случилось неприятное. Одна из кочек, на которую целился зайка, вздыбилась, встала на мерзкие короткие мохнатые ножки и открыла неприлично огромную, такую же мерзкую зубастую пасть, в которую и угодила бедная зверушка. Косой, уже прыгнувший в воздух, пытался там как-то развернуться, изловчиться, сменить направление полета, но гонимой инерцией все же попал в рот к чудищу и был сразу схарчен. От бедного прыгуна даже хвостика не осталось. «Это и есть болотник», — понял Добр. В отличие от водяных, ведущих индивидуальный образ жизни и обитающих исключительно в личных водоемах, болотники делили одно болото между несколькими особями. Нет, они не охотились вместе. Не было никаких стай болотников, но жили рядом. В наших лесах болот как ни крути больше, чем рек и озер. Видимо, ареал обитания и охоты одной их особи был куда меньше целого болота. Тварь была небольшая. Добру где-то до груди, может, немного выше. А он огромным ростом никогда не характеризовался. Зато очень живописная. Славута, когда описывал свои встречи с болотниками, всегда приводил в пример черепах, которые якобы водились в каких-то водоемах близ Южнодара. Большой панцирь, в котором спрятано чудушное тельце, и откуда торчат лапы и голова с огромным клювом. Вот только по рассказам черепаха могла прятать под панцирь все во время опасности. А болотник наоборот. Забирался в свою бурую избушку во время покоя и при охоте так имитировал кочку. И тут болотник обратил свой взор на Добра. Человек и нечисть стояли посреди болота и смотрели друг на друга. Парень снял с плеча сумку и поудобнее перехватил копье. Рот болотника начал расползаться в плотоядной улыбке. Ибо зайчик зайчиком, а человеческое мясо для нечисти всех мастей, как дорогое явство. Любимый продукт питания. Добр покрутил несколько кругов копьем с перехватами до восьмерками, показывая супостату, что связываться с ним будет накладно. Болотник же начал отступать к другой кочке. И парень порадовался, что его умение сражаться копьем отпугнуло супостата. Болотный упырь же, в подтверждение человеческих мыслей, отошел за кочку и ушел под воду, став одним из многих таких плавающих серых островков. Держа глазами место, где последний раз видел болотника, Добр поднял сумку и направился дальше. Темп он держал быстрее, чем ранее. Минут 10 ничего не происходило, и парень уже было начал надеяться на испуг болотника. Как с одной из сторон пришел дым. Дым стелился по болоту, захватывая и окутывая его. Не избежал этой участи и Добр. Когда его накрыло дымом, он сначала закрыл нос и рот, чтобы не вдыхать гарь. Но потом, поняв, что облако не забивает дыхание, да еще и имеет приятный сладковатый привкус, убрал руку. Дышать сразу стало легче. И чем больше он дышал этим странным дымом, тем легче его дыхание становилось. И тут из-за дыма вынырнул посреди болота небольшой островок, на котором возвышался обычный крестьянский домик с палисадником. Небольшой, но очень маленький домик, которому тут посреди смрадных хлябей места не было. За палисадником ветер скрипел рычагом небольшого колодца журавля. Стоял столик, а за столом сидели три очаровательные девки и один не менее красивый юноша. Они смотрели ласково глазами на Добра и махали ему руками, предлагая присоединиться к ним. Добр остановился и огляделся. По ходу дела он уже вышел из этого гнилого болота. Тут вокруг шуршали изумрудными стеблями сочные травы, шелестели листвой березки от дуновения легкого и приятного ветра. Где-то невдалеке щебетали свои красивые песни вольные птички, а от дома пахло хлебом и парным молоком. На глазах Добра появились маленькие капли влаги. Нет, он не плакал. Он вспоминал. Именно так мог выглядеть и его дом в деревне, если бы не набег. Так же росли вокруг травы и березки, так же бы щебетали птички, и так же бы пахло караваем и молоком. Он попытался вспомнить дом, но перед внутренним взором стояла пустота. Видимо, разум пытался не вспоминать то, что было очень тяжело для человека. Да и не помнил парень, чтобы в деревне пахло хлебом и молоком. Там было много запахов, и ни одного. Человек – существо такое, которое ко всему привыкает. Сначала в хлев входишь и чувствуешь отвращение от всевозможных там неприятных запахов. Но если каждый день заходить, то почти ничего не чувствуешь, ибо привыкаешь к одному. А если тебя туда поселить жить, то через какое-то время ты перестанешь воспринимать эти ароматы как нечто чуждое и неприятное, и будешь попросту их игнорировать. «Надо хоть дорогу спросить», – направился Добр к домику. И вот тут ему показалось какое-то несоответствие. Он шел по сухой земле и траве, а ноги немного застревали, требовали небольших дополнительных усилий для движения. «Ну, может, грунт такой», – пожал плечами Добр и выкинул эту мысль из головы. Уж очень ему хотелось поговорить с людьми и выйти на нормальную дорогу, где нет всяких сказочных тварей. Добр подошел к обитателям домика и поклонился в пояс. «Здравствуйте, хозяева и хозяюшки!» Но девки с парнем ничего не ответили, а приглашающие замахали, указывая на вход в их избу. Это чуть покорежило Добра. Что за люди такие, которые и сами не приветствуют гостя, и на приветствие с его стороны молчат? Не мы? Такое возможно. Но не все же четверо разом. Или они тут рядом с болотом живут, потому что на всех остальных людей не похоже? Что-то задело за струны в Добре это молчание и махи в сторону двери. Могли бы, коль не мы, и поклон при встрече отвесить, а не просто внутрь звать. Он не спешил зайти. И тут начался дождь. Точнее, его не было, и он был. Рубашка на Добре была дорогая, из подводного царства, с драконами вышитыми. И самое главное – тонкая. Она быстро покрылась множеством следов от капель. Впрочем, как и буйная голова, сразу почувствовала удары воды. Но не было дождя вокруг. Добр хотел было укрыться щитом, но посмотрел вокруг, и сердце ёкнуло еще раз. Несмотря на капли, стучащие по плечам и голове человека, вокруг ничего не происходило. Трава не легла, как она делает во время дождя. Не притихли деревья. Птицы и те летали высоко в небе, хотя давно уже должны были спуститься вниз, вслед за насекомыми, или укрыться в листве ветвей. Природа вокруг не ведала, что начался дождь, хотя парень это ощущал прямо кожей. Рубашка на нем, впрочем, как и портки, стала совсем мокрой, и он решил все же зайти в избу, даже сделал шаг, но глянул на хозяев и остановился. Сарафаны на девках, впрочем, как и рубашка парня, были чистыми и сухими, несмотря на то, что они стояли в двух шагах от него. И вот тут низ живота стал холодным. Не девки это с парнем. Неправильное это место. Не может дождь идти только над ним. Не могут люди стоять в двух шагах и быть сухими. А вышел ли он с болота? Добр скинул опять сумку с доспехом, правой рукой взялся за середину копья, а левой прикрылся щитом. Сейчас он не хотел крутить свое оружие для устрашения. Как он догадался, было уже поздно. Он еще не знал, кто это такие, но точно был уверен в их недобрых намерениях. «А ну, откройтесь, твари болотные!» – прокричал он на хозяев избы. «А то ткну копьем, не помилую!» И сделал ложный выпад в сторону парня. В девок он не мог себя заставить целиться, ибо не приучен был с бабами воевать. Хотя я предполагал, что не баба это вовсе. Парень отскочил от наконечника копья и, видимо, утратил волю держать заклинание. Исчезла избушка и девки, исчезли колодец и палисадник. Добр стоял на большой кочке, а там, где был дом, зияла темнотою огромная трясина. Перед ним же стоял тот самый болотник, да три утопленницы. «Нет!» Это были не те озерные утопленницы, виданные им у Вденова. Это были совсем другие. Если озерные были добрые и напоминали немного растолстевших баб, то эти были худы, словно вешалки, угловатые в конечностях, красны глазами, а вместо зубов имели целый рот острых клыков. «А ну, нечисть поганая, сигайте в трясину вашу, а то из всех вас решето сделаю!» Следующий выпад был с желанием достичь цели, а не испугать. Утопленцы не девки, на них у него рука поднимется, не говоря уже о болотнике. Те, в свою очередь, были учеными, видимо, и, супротив вооруженного человека, не полезли, а попросту взяли да нырнули в тину. Им, видимо, там, как водяному в реке, было удобно и приятно. Дождь начал лить сильнее, а оглянувшись, Добр понял, что ушел вглубь болота меньше, чем хотел, и принял решение возвращаться. Болотник тут был не один. И в следующий раз он может и не разглядеть обмана. Да и небо уже темнело к вечеру. А ночевать в болоте на кочке не хотелось. Схарчат, как пить дать схарчат. Проще было вернуться и заночевать на прошлом месте, а потом обойти это поганое болото. Так он и сделал. Спалось в эту ночь хорошо. Засыпалось не очень. Все казалось, что тот болотник со своими утопленницами придет за ним. А спалось уже хорошо.